Глава третья. Говорит Хавьер. Хорошо ему там, в своей Франции. Примечание: в 1824 году Гойо по политическим соображениям отправился в добровольное изгнание во Францию. Последние годы своей жизни он провел в Бордо, где и умер 16 апреля 1828 года в возрасте 82 лет. Конец примечания. Мне тут обо всем рассказывают. Сидит, довольный собой, вдали от могилы благоверный, тоже мне вдовец, старый лис, разжиревший барсук, глухарь потасканный. И пишет дребедень какую-то, какие-то миниатюрки на кости слоновой разрисовывает, рисуночки какие-то. Леокадия стряпает, ему заботится о нем, яблоки собственноручно на четвертушки разрезает, потому как если прислуга, то ему, видите ли, невкусно. А потом отдается первому встречному. Возможностей в Бордо предостаточно. В последнее время говорят с каким-то немцем. Тот даже не догадывается, что не такая уж она и Вейс, какую из себя строит. Примечание. Фамилия ее законного мужа. Конец примечания. Росарио, прошу прощения, Букашечка. Он ее иначе не называет, только лишь Букашечка. Сидит возле него, и они вместе творят. Он одним росчерком пера что-то изобразит, не обязательно картинку для девочки в ее возрасте, даже если она дочка потаскухи и много чего повидала. А она неумело старается повторить. Кривой линии там, где надо прямой, прямой там, где надо кривой, но главная линия скучной, скучной, неинтересной, малопривлекательной. Потом старый хрыч берет следующий листок бумаги. Я это просто вижу, вижу это. И, бормоча себе что-то под нос, он всегда бормотал, а если не всегда, то во всяком случае с тех пор, как оглох, в один прием превращает обыкновенный лист бумаги в банкноту, летящую на помеле ведьму, старого рогоносца с молоденькой женушкой. Ему и в голову не придет, что рисует самого себя, осужденного в момент удушения горотой. Словом, идеальный рисунок. У меня бы на него тут же нашлась пара-тройка покупателей. Примечание: огород и испанское орудие казни через удушение. Конец примечания. И передает его девчонке. А та, моргая и вертясь при нем на стуле, лыбясь время от времени и высовывая язык, как у ящерицы, наверняка это у нее от матери, восполняет тени. Иначе говоря, своими скучными линиями заштриховывает фалды платья, фрагменты фона и шевелюры. А старый хрыч только приговаривает: светлее, темнее, светлей. И так, трудясь дружно и в свое удовольствие, превращают они банкноту в почкотню, из которой разве что кулек для табака скрутить. Говорит Франциско. Хорошо мне здесь, в этой Франции, однако и плохо мне здесь, стар стал. Когда солнце слепит, хоть не так, как в Мадриде, вижу лучше, и тогда берусь за кисть. Сил на большие полотна уже нет, хожу-то едва-едва. Есть тут один молодой, бежал из Испании, де Бругада. Примечание: Антонио де Бругада, 1804-1863. Испанский художник романтического направления. Эмигрировал во Францию из политических соображений. До сих пор считалось, что после смерти Гои в 1828 году Бругада по просьбе его сына Хавьера провел каталогизацию полотен живописца. Однако последние исследования искусствоведов ставят под сомнение его участие в составлении списка картин. Конец примечания. Проводит с нами немало времени и на прогулки меня выводит. Даже научился со мной разговаривать. Но не так, как раньше, записывая на бумажке. Мне ведь трудно разобрать написанное. А руками по системе аббата Боне. Третьего дня я его за это пропесочил. Размахивает ручищами, будто хочет всем показать, что, мол, старик Гойо не только маслы едва волочит, но и глух, как пень, как камень, как кисть, как дверная ручка, как куча старого тряпья, оживленная черной магией. Похоже, воняю мочой, у меня больной пузырь. Сам-то я не чую, нос уже не тот. А ведь раньше-то мог через окно унюхать каждую сладкую дрючку, что по улице шла. Вижу только, как другие морщатся, когда подхожу близко. Да не хотят меня огорчать. Вот и убирают с лица гримасу, что еще унизительней. Ношу 3 пары очков. 3 пары очков на одном носу. Мясистым, но не таком уж и огромным. Зрение меня подводит, рука тоже. Всего-то мне не хватает, только неволи. Какое-то время занимался литографией, вырезал по памяти быков. Бругада помогал. Ставил камень на мольберт, закреплял его, а уже потом я его разрисовывал, скреб бритвой, держа в другой руке большую лупу. Без нее я почти ничего не вижу. Но 2 раза камень сорвался, 1 раз чуть ногу мне не разморжил, даже нос ботинка зарисовал, а 2-й раз грохнулся об пол, когда малышка Росарио стояла в 3 шагах от него. Понятно, вся работа на смарку. А в тот 2-й раз у меня была отличная сценка, почти законченная. Но я это дело забросил. На большие полотна у меня тем более сил нету. Зато моя букашечка уже подросла для рисования. Думаю, послать ее учиться в Париж. Даже 2 писем послал. Глядишь, Ферре устроит ее у Мартинеса. Он, говорят, неплох. Денег на обучение не жалко. Да, учить есть кого. Не то, что мой тюфяк Хавьер. У него ни к чему жилки нет. Только знай себе лежит, как кусок жирного мяса на противне, в застывшем соку. Приехать ему ко мне, видите ли, не хочется. Перенести свою откормленную задницу через Пиренеи трудно. А я, старик, как молодой щегол, должен скакать туда-сюда, иначе не увижу своего ангелочка Марианита. Будто не могут на время оставить свои дела. Да какие у них там дела, и приехать к отцу, одной ногой ведь в могиле стою. Но есть букашечка, и на букашечку времени не жаль. Я даже показывал ее рисунки в Мадриде, так профессора академии пришли в восторг. Это ж юный Рафаэль в юбке, говорят, молодой Мэнкс в шелках. Примечание. Антон Рафаэль Мэнкс, 1728-1779, выдающийся немецкий живописец эпохи классицизма. Конец примечания. А Мэнкс рядом с ней сопляк. Такого таланта мир еще не видал. Вот садимся мы вместе с ней. Я ей что-то там рисую на клочке бумаги, она усердно копирует. И сколько ж в том трудолюбия, сколько знания дела, какая линия замечательная. Правда, неопытный еще, но гений чувствуется. Гоя чует гений. Она себе рисует, а Леокадия по хозяйству хлопочет или выходит в город. Ведь должна же женщина что-то от жизни иметь. Мы же во Франции, не в Испании. Не буду же я держать ее под замком. Она себе рисует, а я вынимаю из ящика пластины слоновой кости, краски, тоненькие кисточки и, глядя через увеличительное стекло, сначала грунтую их копотью с лампы, а потом капаю 2 капель воды. И какие же там миры открываются, сколько же там фигур, духов, сколько страстей, калеки, узники, пузатые карлики, старые ведьмы. Смотрю я сквозь лупу, налюбоваться не могу. Сколько же всего может происходить на такой малюсенькой пластине, разведи сажу в воде. А потом 1-2 и берусь писать. Если не выходит, а все чаще стало не выходить, соскребываю без сожаления, потому как знаю, копоть разбредается в воде в полном согласии с моими помыслами и даже преподнесет кое-что получше, куда ужаснее. С Хавьером я тоже сидел, как с букашечкой. Думал, коль скоро мой папаня, обыкновенный позолотчик, породил такого живописца, как я, то каких же высот может достичь мой сын? Так думал я обо всех о них по очереди. Об Антонио, Эусебио, Винсенти и Франциско. Они все взяли да поумирали. Мало кто дожил до таких лет, чтоб карандаша в руке держать, не то чтоб удивить мир своим талантом. Даже с Хавьером сколько раз случалось, что был он на волоске от смерти, как тогда, когда оспой заболел. А я всю ночь носил его на руках, вместо того, чтобы писать или шкварить какую-нибудь деваху. А он в жару, умаявшись от плача, засыпал на минуту и тут же просыпался. Когда я рассказал об этом королю, тот был так растроган, что схватил меня за руку и долго-долго ее сотрясал, а потом заиграл на скрипочке, что, поди, у старпера означало сочувствие. А поскольку за драпировкой не было другого скрипача для трудных пассажей, как оно случалось, когда он выступал перед двором, а я по тем временам еще слышал нормально, то хоть святых выноси. Что ж, каждый выражает сочувствие тем видам искусства, какое ему ближе всего. Я сострадал истекающей кровью Испании своими шедеврами. Он сострадал больному ребенку, его отцу, пиликая на скрипочке. И на том спасибо. А ведь не только тогда, а с самого рождения Хавьера я старался не привыкать к нему. Боялся, что уйдет от нас, как и предыдущие, или как те, которых позже Пеппа выкидывала. Кровавые ошметки, грязь на простынях, ужасы, какие хотелось бы позабыть, чтобы не маячили перед глазами. Да и не только эти. Но я вижу их, не переставая. Стоит глаза закрыть, во сне или наяву, когда смотрю, как на пластине слоновой кости чернота разбредается в капле воды, и можно разглядеть не только трупы, расстрелянных у стены, не только монашек, насилуемых французской солдатней, но и все те гнусности, что вылезали из нее. Карлики, гомункулы, что поместились бы на ладони. Один с чудовищной головой, другой вообще без ног. Паскудство, фу, паскудство. Но один таки уцелел, и не с кем-нибудь, а с ним вдвоем сидели мы, как теперь сидим с Росарио. Что за восхитительные минуты, когда я видел, как он становился точной копией своего отца, его, то бишь, моим шедевром, как вынимал из ящика кисти, мастихины, всякие там иглы и скребки, как присматривался к пигментам и спрашивал, из чего их делают. А все же не чувствовалось в нем гения. Я это разгадал почти в самом начале, но обманывал себя. Убеждал, мол, что-нибудь путное из него еще выйдет, да где там. Молоть языком, распространяться о пигментах и красках был мастак. Но когда надо подойти к полотну, к листу бумаги, становился капризным, трусливым. То он стесняется, что не умеет, то одно, то другое. Порой казалось, что делает мне назло, специально. Пробрал я его пару раз, гаркнул на него как следует. Не девка ведь, но потом стало только хуже. Не хотел больше со мной рисовать. Не хотел приходить в мастерскую. Становился ленивым, неразговорчивым. И откуда у него такое? Уж точно не от меня. Выходит, от матери. Она действительно молчаливая, хоть и работящая. Мало что в жизни знала, а потому помалкивала, так оно и лучше. Только наряжаться любила. Да разве не все они это любят? Говорит Хавьер. Не то чтобы мне не разрешал садиться возле себя, а разрешал. Если, конечно, был в Мадриде. Если пребывал в хорошем настроении и мог уделить мне, ну, хотя бы минутку. А то ведь иногда писал по целым дням, как бешеный, без остановки, чертыхаясь себе под нос, а потом еще и целыми ночами, в цилиндре, прикрепив к нему несколько свечей, всегда самого лучшего качества, дающих самый сильный, самый белый свет. А если таковых под рукой не оказывалось, закатывал скандалы, будил мать, прислугу и посылал кого-нибудь в лавку, чтоб тот дубасил в дверь до тех пор, пока владелец не встанет, не откроет и не продаст свечи самого лучшего качества сеньору де Гое, психу небезызвестному. Ну и уезжал, получал заказ то в одном месте, то в другом, писал министра в его имении или герцогиню во дворце, или же большое полотно для какой-нибудь церкви, какую, разумеется, он должен был осмотреть собственными глазами, чтобы понять, с какой стороны падает свет, каким оттенком на солнце отливает камень, из которого сложены стены, с какого расстояния и под каким углом будут смотреть на его картину, то есть какой воспользоваться перспективой. исчезал на целые недели на работу ли или на охоту с Апатером, приятелем со школьной скамьи. Мать только ставила в известность. Впрочем, зная она, что он порой рассказывал о себе и об Альбе, даже скажи ей, что, мол, еду к герцогине и намереваюсь недурно провести времечко, она бы лишь опустила глаза. Только это и умела. Примечание. Мария Каэтана де Сильва, 1762-1802. 13-я герцогиня Альба, наследница многочисленных титулов и земель испанских аристократов и грандов, некогда владевшего городом Альба на реке Тормес. Конец примечания. Ну и лечь под него, когда пришло время забеременеть и выкинуть. Но когда мне было 9 лет, он уехал надолго. И не то чтобы так не случалось раньше, случалось, но на сей раз не возвращался дольше, чем обещал. Из Кадиса приходили написанные чужой рукой письма. Я уже тогда узнавал его наклонный, чуточку корявый почерк с длинными усами УС и У. Примечание Кадис — дореволюционное название Кадикс, город на юго-западной оконечности Испании. Конец примечания. Мать с утра до ночи сидела в своей комнате или в внезапном приступе отчаяния прилетала ко мне и начинала тискать меня и целовать, порывисто, сверх всякой меры, так что хотелось как можно быстрее выскользнуть из этих накрахмаленных манжет и тугих кружев. Если в такой возне мне случалось взглянуть на нее, я видела опухшие от плача глаза с алым ободком век, белки с сеточкой красных сосудов, оттого казавшихся розовыми. От уныния черты ее лица погрубели, как порой случалось во время беременности. Выглядела она жалко, поэтому, если я бросал на нее взгляд, у меня уже не хватало духу, чтобы высвободиться из ее объятий. Я застывал, словно пойманный в силки воробей, когда берешь его в руку, и ждал, пока она не ублажит свою потребность в назойливых ласках. Однако чаще всего мне удавалось увернуться и не видеть ее лица. Я вертелся из стороны в сторону, как ненормальный, чтобы только не взглянуть на нее. Тогда я мог вырваться и убегал на кухню или на патио. Вернулся он страшно изнеможденным. Его фактически внесли в дом. Он повис на плечах извозчика и слуги, выглядел посиневшим, позеленевшим, будто вылепленным из грязного воска, чудовищно исхудавшим, с обвязанной белой косынкой головой. Но самым странным было почти гробовое молчание, сопровождавшее его возвращение. Никаких радостных возгласов, никаких приветствий, никаких поручений. Если матери надо было что-то сказать, говорила она шепотом, словно боясь взорвать возвышенную тишину. Каждый шелест платья, каждый стук каблука казался не в меру громким. Лишь вечером, уложив меня в постель, прислуга сказала мне: «Бедняжечка, теперь у тебя совершенно глухой батюшка». Примечание. Зимой 1792-93 годов Гойя перенес неожиданную и загадочную болезнь. Художника постиг паралич с частичной потерей зрения. К тому же он совершенно оглох. Конец примечания. Потом еще несколько месяцев он отлеживался в постели. Лицо его округлилось, начал он рисовать в тетради, стал занудным, как любой выздоравливающий мужчина. И все время о чем-то просил нас или злился, что не может писать. А поскольку оглох, то поднимал невообразимый шум. Его громовой голос слышно было во всем доме. От лавочки дона Фелисиана на первом этаже, где от него дрожали и тихонько позванивали стеклянные флакончики с благовониями, до самого чердака, где начинали трепетать сохнущие простыни. «Хавьер», — верещал он, — «Хавьер, иди к папе!» А я убегал, куда глаза глядят, как раньше убегал от назойливых объятий матери. Увечье — это отчуждение. Человек, потерявший руку, совсем не тот, что был когда-то, только без руки. Это человек, у которого вместо руки имеется ее отсутствие, совершенно новый орган, и на него не следует смотреть и о нем напоминать. Чтобы не причинить боли, Если в теле на месте руки выросло отсутствие руки, то и в душе на месте чего-то там выросло ее отсутствие. Орган болезненный, гноящийся, чувствительный. А те, что лишаются какого-то органа чувств, теряют несравненно больше. Весь мир, доступный им с помощью этого органа, и не только. Не только саму мелодию Сарсуэла, и не только то, как Тирана проговаривала со сцены слова с тем своим щекочущим ухо бормотанием, воркованием, но также разносящийся по залу шелестящий шепот, добегающий из последних рядов возгласы, хлопки и рукоплескания, эту всеобъемлющую, накатывающуюся волну голосов и шумов, какими собравшиеся как один человек благодарили ее за звуки, что посылала им со сцены. И казалось, что все эти мелодии, переборы, топоты, гудения изливаются из двух противолежащих морей, из сотен гортаней зрителей и ее одной несравненной гортани. Примечание: Сарсуэлла, музыкально-драматический жанр, сочетающий вокальные выступления, диалоги и танцы, близок к оперетте. Популярная актриса Мария дель Росарио Фернандес, 1755-1803, называемая в народе «Тирана», в переводе «Народная песня». Ее портрет Кистегои считается одним из его лучших женских портретов. Конец примечания. А сайнетес, от которых он когда-то покатывался со смеху, все эти сценки с плутоватыми сборщицами апельсинов и неустрашимыми маху, с умничающими врачевателями и ловкими сорванцами, которые всегда все делают по-своему. Он учил наизусть эти песенки, а потом пел их за работой, даже спустя годы, когда сам себя уже не слышал и чудовищно фальшивил. И все это он потерял. Примечание: сайнеты — своего рода короткий фарс или скетч, чаще всего из жизни простолюдинов, в сопровождении музыки. Конец примечания. Не было больше и переодевания, чтобы выйти в город, напяливания отделанной позументом куртки и шитых золотом штанов, которыми он так гордился. Ведь уже давно распрощался с Талией Тореро, о чем мать не упускала случая пробурчать себе под нос. А ноты, какие он посылал своему дорогому Сапатеру, ноты сайнетес и сигидилий, сколько же суетни было с ними, беготни от прилавка к прилавку, чтобы только раздобыть самые новые модные мелодии. Примечание: сигидилья — быстрая мелодия для пения и танцев по происхождению из Кастилии, впоследствии распространялась по всей Испании. Конец примечания. Купленное он упаковывал и высылал с конной почтой в Сарагосу, а, возвращаясь домой, повторял: «Все, конец с музыкой. Пусть теперь Мартин получает удовольствие. С сегодняшнего дня перестаю ходить туда, где можно услышать песни. Я же себе сказал, ты должен, дрить твою, придерживаться каких-то принципов, сохранить, дрить твою, приличествующее мужику достоинство». И так бормотал он всю дорогу до самого дома, а вечером все равно выходил, расфуфыренный, в одной из своих расшитых курток маху, и до слез смеялся с другими, подобными ему. Но с тех пор, как лишился слуха, ни разу не надел куртки маху, даже ради шутки, словно она была одеждой покойника. Говорит Франциско: «Есть вещи, о которых не расскажешь, их можно только написать. А если по-честному, и написав, не расскажешь». Говорит Хавьер: «Вот и получается, что оправился от болезни и встал за мольберт совершенно чужой человек. В первую очередь чужой для нас, ведь до его ушей не доходили наши слова. Он сидел в своей мастерской, как рыба в аквариуме, темно-бурым с диковинными водорослями, рулонами полотна, скелетами подрамников, соскобленной краской, и работал без передышки, зачастую ночами, отчего сжигал еще больше свечей. Одежда его и весь пол мастерской были испещрены капельками воска, прочерченный его серебристыми нитями. Он брал все заказы подряд, лишь бы доказать, что все еще умеет писать. начал посещать собрания Академии, дабы пресечь распространяемые желчными почкунами сплетни, будто бы Гоя кончился, и сидел на этих собраниях, ровно ничего не понимая, но, как мне представляется, с умным видом, словно слышал все до единого сказанные слова и глубоко размышлял над их сутью. Писал ужасные картинки на жести, пожар, выброшенных на голую скалу жертв кораблекрушения, разбойников, убивающих путешественников, тюрьму, толпящихся в коридорах больницы умалишенных. По сей день живы в памяти отдельные сцены, перекошенные от страха лица, вывернутые ладони, отчаянные жесты. Я подкрадывался так близко, как только было возможно, и наблюдал из какого-нибудь укрытия из-за полотна или стула, как он, посапывая бормоча, отходит от холста и вновь к нему подбегает, накладывает на него жирную масляную черноту кандалов, окатывающую труп белую кипень и коричнево-красные сухие пятна, кровь, впитывающуюся в песок под колесами дилижанса. Если он догадывался, что я стою рядом, заметив меня краем глаза, почувствовав мое дыхание на опущенной левой руке или попросту ощущая чье-то присутствие, сосредоточение чего-то внимания, как оно порой случается каждому из нас, резко оборачивался и выгонял меня за дверь. Временами это было похоже на игру. Он ухал, свирепо лаял, рычал или щекотал меня подмышками, однако большей частью был действительно зол, особенно если писал сцену из дома умалишенных, тут же набрасывал на нее тряпку и хватал что ни попадя, багет или ветошку, чтобы прогнать меня из мастерской. Потом вместе с письмом он послал эту картину Сапатеру. Не имею представления, что с ней сделали его наследники. А себе спустя несколько лет написал другую, точно такую же. Что бы там ни было, найти с ним общий язык у меня не получалось. Он еще не умел читать по губам, а я почти не умел писать. Он выходил из себя, когда я медленно с трудом выводил очередную букву, а он старался угадать все слово. Если ему удавалось, он ожидал следующего и снова пытался угадать. Но спустя какое-то время забывал, что было в начале, и еще больше злился. Тогда я понял, в чем прелесть нашего большого дома. Большие дома существуют для того, чтобы люди могли избегать друг друга. А если кто-то глух, от него еще проще спрятаться. Можно даже пробежать за его спиной из комнаты в комнату, только осторожно, чтобы он не почувствовал дрожание пола у себя под ногами. Но когда тебе 10 лет, можно бегать легко-легко. Писать я научился быстро и разборчиво, чтобы наши разговоры были как можно короче, а вместе с письмом незаметно пришла охота к чтению. Отец особо не восторгался книжками, мать читала только молитвенник, но в школе у монахов, помимо безумно скучных сборников молитв, было несколько интересных книжек, оставшихся от лучших времен. Когда я подрос и стал посмелее, мне случалось выспрашивать у некоторых знакомых отца, какие книги они ценят более всего. Если я не находил их в библиотеке пиаристов, то в следующий приход гостей просил мне их одолжить. Примечание: пиаристы — католический монашеский орден, основавший регулярные христианские школы. Конец примечания. Конечно же, мне не полагалось заговаривать с отцовскими посетителями в гостиной, но я ведь мог оказаться в прихожей, сильно волнуясь, со вспотевшими руками, когда они входили или выходили из дома. Частенько прислуга или родители награждали меня за трещины, но случалось, что позднее я получал вожделенную книгу и тут же летел с нею в комнату, дабы приступить к чтению. Приехавший на какое-то время по своим делам из Кадиса сеньор Мартинес частенько наведывался к нам в дом и убеждал отца послать меня учиться за границу, но отец отрезал: «Хавьер — художник, прирожденный художник, это у него от меня. Всякая наука, кроме науки живописи, для него пустая трата времени, не говоря уже о деньгах. Впрочем, книги дрить твою — то же самое, трата. Столько света пропадает». Но более всего отец, потеряв слух, стал чужаком самому себе, прежнему себе. Он изменил привычки, тембр голоса, распорядок работы, нервничал из-за пустяков. Всегда был вспыльчив, теперь же напоминал пойманного в капкан волка, который искусает любого, кто приблизится, хоть с каждым подскоком и каждым щелканьем зубов дуги еще глубже будут врезаться в мясо и кость лапы.